Для меня это было очень важно. Ведь достаточно ей было произнести неверное слово, и меня ждала газовая камера. Откуда-то издалека послышался стук стальной двери. По цементному полу коридора кто-то шел. Остановился возле моей камеры. Это был надзиратель в форме. Он смотрел на меня сквозь решетку. «Ну что, Анельсон, начухались?» Я схватился руками за решетку. «У меня все окей, я трезв, как ангелочек. Послушай, приятель, сделай так, чтобы меня вызвали на допрос». Он открыл дверь моей камеры. «Это сделать легко, Нельсон. Ступайте прямо по коридору и вниз. Там увидите открытую дверь». Я пошел в указанном направлении. В дверях меня встретил другой надзиратель. Когда я остановился перед ним, он защелкнул на моих запястьях наручники. «На всякий случай», — добродушно сказал он. «Бежать не собираюсь», — заметил я. «Знаю», — ответил он и прошел вместе со мной. На руке его болталась дубинка. «Дальше идите сами. До двери, на которой табличка «Капитан-детектив», окей?» Я быстро нашел эту дверь. За письменным столом сидел симпатичный седой детектив. Он беседовал с человеком помоложе. У стены стояли два полицейских в форме, которые показались мне знакомыми. «Ну что, Нельсон, успокоился?» Насмешливо произнес один из них. «Резвость прошла, не так ли?» Седой детектив представил мне всех присутствующих. «Я — капитан Маркс». Он кивнул в сторону того, кто помоложе. «А это — заместитель прокурора Флегл. Ну, ознакомить вас с полицейскими Мортоном и Томасом, вероятно, нет необходимости». Я глянул на обоих полицейских. Если это те, кому я оказывал сопротивление, то ребята знают толк в своем деле. Ни на одном я не заметил ни малейшей царапины. Дорожка четвертая. Флегл жестом пригласил меня сесть. «Вы еще плохо стоите на ногах, Нельсон, не так ли?» Я только тут вспомнил, что на голове у меня фуражка, и снял ее. «Угадали, сэр. Дайте ему выпить», — распорядился Флегл. «Чего-нибудь покрепче». Седой детектив, который назвался капитаном Марксом, достал из нижнего ящика письменного стола бутылку виски и наполнил стакан на четверть. Потом протянул мне. Я залпом выпил виски и вернул стакан. «Спасибо. Воды?» «Нет, все именно так, как нужно». Виски горячими язычками разлилось по моему желудку. Я почувствовал себя очень даже неплохо. Положив свою белую фуражку на колени, я стал ждать, что будет дальше. Если легавый угощает виски, да еще прямо тут, в полицейском участке, значит, он рассчитывает, что я пойду ему навстречу. Флегл произнес таким же дружелюбным тоном. «Ну как, пришли в себя, Нельсон?» «Вроде да». Приятное тепло от виски постепенно растаяло, растворилось, и я начал быстренько соображать. Начальник полиции и заместитель прокурора не станут среди ночи выскакивать из теплых постелей, чтобы только допросить пьяного матроса. Тут что-то серьезное. Вероятно, Корлис во время разговора с Грином раскололась, и следует ждать самого худшего. Но с другой стороны, как же я оказался в ее машине в 90 милях от пурпурного попугая и с ее кольцом? Капитан Маркс полистал бумаги на своем столе. «Давайте проверим ваш адрес, Нельсон. Океан Дрейв, 1001, Пальм-Гроув». «Да, сэр». «Довольно необычный адрес», — заметил он. «Что это за район, Нельсон?» «Там расположен мотель с 20 бунгало, рестораном и баром. Называется «Пурпурный попугай», — объяснил я». Флегл вынул из кармана пачку сигарет, но мне закурить не предложил. «Значит, пурпурный попугай». «Так-так, красивое название для мотеля». «И он принадлежит вам, Нельсон?» «Нет». «Он принадлежит моей жене». «Миссис Свен Нельсон?» «Совершенно верно». Флегл сунул в рот сигарету и внимательно посмотрел на меня. Все остальные тоже посмотрели на меня как-то странно. Именно так, вероятно, смотрят на паразитов и сутенеров. Я выдержал их молчаливые взгляды, но мне все-таки было не по себе. Мне показалось, что стены кабинета надвигаются на меня. Однажды подобное чувство я уже испытывал, когда в водолазном костюме я был под водой, а сверху по шлангу перестал вдруг поступать кислород. «Послушайте, в чем дело?» — обиженно начал я. «Скажите прямо, в чем вы меня обвиняете? Может, мне не верить, но я клянусь, что не имею понятия, как очутился здесь. Ведь я должен был находиться в пурпурном попугае. Последнее, что я помню, это как я сидел в ресторане с моей женой и ужинал». «Только без шуток», — предупредил меня Флегл. «Мне сейчас не до шуток», — сказал я. Капитан Маркс положил на стол револьвер. «Вы уже видели этот револьвер, Нельсон?» Я глубоко вздохнул. «С Волковичем я разделался без помощи револьвера, а этот был похож на тот, который Корлис хранила в ящике своего комода. Автоматический кольт 45-го калибра с перламутровой рукояткой. Я не знал, что сказать». «Таких револьверов очень много», — ответил я, наконец. «Почему вы решили, что именно этот револьвер должен быть мне знаком?» Маркс играючи щелкал предохранителем. «Очень эффектная и опасная игрушка, не так ли, Нельсон?» «Я захотел узнать побольше. Где вы его нашли? И какое он имеет отношение ко мне?» «Револьвер лежал в кадиллаке, в ящике для перчаток», — сухо ответил капитан. «В тот момент, когда вы были арестованы Мортоном и Томасом, в зеленом кадиллаке, зарегистрированном на имя Корлис Мейсон». Макс показал карандашом на револьвер. «Этим оружием пользовались совсем недавно. В нем остался всего один патрон». Он вышел из-за письменного стола и в упор посмотрел на меня. «Окей, не будем ходить вокруг да около, Нельсон. Где она?» «Кто она?» «Миссис Нельсон!» Меня бросило в дрожь. «А в чем дело? Она должна находиться дома, в пурпурном попугае, я так полагаю». «Он так полагает», — передразнил Флегл. Маркс сжал руку в кулак и внезапно ударил меня по виску. Я рухнул со стула на пол. «Поганый лжец!» Я с трудом поднялся на ноги. Оба полицейских отделились от стены. «Сядь на место!» Я опустился на стул. На письменном столе лежал коричневый целлофановый пакет, перевязанный шпагатом. Флегл разрезал веревку, развернул пакет и вынул оттуда белое платье, покрытое кровью, белый лифчик, трусики и пару серебристых босоножек. Трусики были чистые, но на других предметах тоже виднелась кровь, как и на платье.